Глава шестая. Утренние хлопоты. Накануне, планируя предстоящий день, Иван Дмитриевич взял памятку и первым пунктом вписал в нее визит к Шарлотте Генриховне. Но утром решил отнести встречу с вдовой на более поздний час, чтобы дать ей немножко успокоиться. Тем временем стоило навестить ее деверя с невесткой. С утра пораньше из разговора с ними можно было извлечь больше пользы. Даже если им уже известно о смерти Якова Семеновича, вряд ли они настолько убиты горем, что не в состоянии будут отвечать на вопросы. Свой рабочий день Иван Дмитриевич начал с того, что поговорил с Евлампием, выманив его на лестницу. Евлампий сообщил следующее. В воскресенье по приказу покойного барина он ездил к его старшему брату на городскую квартиру, но Марфы Никитичны там нет. Семен Семенович с Ниной Александровной и дочерями Кати и Лизы тоже нет. Вообще нет никого, кроме горничной, которая сказала Евлампию, что ее хозяева собирались вернуться с дачи вечером в понедельник, то есть вчера. Выспросив адрес через полчаса, Иван Дмитриевич вошел в охраняемый швейцаром подъезд солидного дома на Гороховой, чем-то напомнивший ему парадные сребининской акварели, поднялся на нужный этаж, позвонил и спросил у открывшего дверь лакея: «Господин Куколев Семен Семенович дома?» «Они в такое время не принимают», — строго отвечал лакей. «Меня примут. Доложи, что из полиции Путилин». Когда 5 минут спустя он входил в кабинет Куколева-старшего, оттуда выпорхнули две девицы в домашних платьицах. Одна была светленькая в мать, другая — потемнее в отца. Они, видимо, заходили к папеньке пожелать доброго утра. Определить их точный возраст Иван Дмитриевич как-то затруднился. С недавних пор все существа женского пола в возрасте от 15 до 25 стали казаться ему равно 18-летними. Это, как он понимал, могло означать одно. Молодость миновала. «А, садитесь, господин Путилин», — пригласил Куколев. «А чему обязан удовольствием видеть вас вновь, да еще и в столь ранний час? Неужели ваш беглый каторжник так обнаглел, что решил забраться к нам на городскую квартиру?» «Оставим его в покое. Я к вам по действительно важному делу», — ответил Иван Дмитриевич, принимая к сведению, что его собеседник еще ничего не знает о смерти младшего брата. «Но я верно не ошибусь», — проницательно улыбнулся Куколев, — «если предположу, что ваш субботний визит к нам на дачу имеет какое-то отношение к сегодняшнему». «Не ошибетесь. Я ищу Марфу Никитичну». «Мою мать?» «Вашу и Якова Семеновича. У него ищите, она с ним живет». «Ваша мать пропала». «Пропала? Не понимаю». «В пятницу вышла из дому и больше не возвращалась». «Я поехал к вам на дачу по просьбе Якова Семеновича, но, не желая вас тревожить, и до сих пор ее нет», — перебил Куколев. «Где же она?» «За этим я и пришел». «Где, по-вашему, она может быть?» «Ума не приложу. Родни у нее никакой нет, кроме нас с братом. Вернее, есть где-то на Волге, но она с ними совсем недавно перессорилась». «Помириться-то не могла?» «Ай, вы не знаете мою мать, она скорее умрет». «А поехать какой-нибудь наперсницы?» «Да какие там наперсницы?» «Ну, в скит уйти, она ведь, кажется, из староверов». «Кто вам сказал?» «Честно признаться, мы живем в одном доме». «И не встречали ее в церкви?» «Сами пойди, в церковь не ходите. Она уж много лет как обратилась в православие». «Пускай не в скит, пускай в православный монастырь». «Нет, нет, это невозможно». «Может быть, у Марфы Никитичны был друг?» «Что вы имеете в виду?» «Будь она помоложе, я бы употребил другое слово. Не друг, а...» «За что вам только деньги платят?» — не выдержал Куколев. «Старухи 7-й десяток». «На 6-м, во всяком случае, десятки. Русские женщины еще рожают богатырей, — сказал Иван Дмитриевич таким исполненным достоинства тоном, словно сам был женщиной. Снимаю шляпу перед вашим патриотизмом. Тем не менее, любовников у моей матери нет. Как нет никого, к кому она могла бы подправиться. По правде говоря, у нее тяжелый характер. Таково мнение и Якова Семеновича. У него и спрашиваете. Вы же с ним соседи. А, да. Я забыл, что вы не поддерживаете отношений. Ого, вы даже это знаете. Кстати, почему вы так уверены, что моя мать куда-то поехала? Таково мнение Якова Семеновича. Вы его больше слушаете. Он вам еще не то наплетет. Вдруг ее уже нет в живых? Тело, по крайней мере, не найдено. Могли бросить в канал, в Неву. Наконец, ее могли похитить. Похищать-то зачем? Чтобы взять выкуп с меня и с моего брата. Хотя с меня много не возьмешь. Я на жаловании живу. Конечно, согласился Иван Дмитриевич. Коли бы на Кавказе среди абреков, но в моей петербургской практике до сих пор подобных случаев не было. Вот это еще, помяните мое слово. Шашлыки наши разбойнички научились жарить, научатся и аманатов брать. Почему бы моей матери не стать первой ласточкой? Поднимайте на ноги полицию, ищите. Тому, кто найдет ее живой или мертвой, я от себя лично обещаю, Кукрев задумался, обещаю, 10 рублей. Объявите своим помощникам, это их подбодрит. Если что, немедленно сообщайте мне на службу. Я сегодня до вечера буду в министерстве. Иван Дмитриевич достал записную книжку. Будьте любезны объяснить, как вас там найти. Я запишу. Как бы в поисках запропастившегося карандаша, хотя свободно мог выбрать любой из торчавших перед ним в настольном стакане, он начал рыться в карманах. Поочередно являлись и выкладывались на стол следующие предметы. Пересыпанный табачными крошками несвежий носовой платок, табакерка, зубочистка, подаренный Ванечке грецкий орех в серебряной бумажке, деньги. Наконец, очередь дошла до той вещицы, ради которой все и затеялось. Словно бы между делом Иван Дмитриевич выложил на стол жетончик, перевернув его вверх звездами. Эффект превзошел все ожидания. Куколев изменился в лице. Его рука непроизвольно дернулась к жетончику. Карандаш не нашелся, но Иван Дмитриевич прекратил поиски. «А, я вижу», — вкрадчиво сказал он, — «вам знакома эта штучка?» «Так вот зачем вы проводили ревизию у себя в карманах. Напрасный труд. Могли прямо спросить. Отвечу, да, знакомо. Очень хорошо знакомо». Куколев подошел к двери и позвал: «Нина!» Появилась его супруга, на этот раз представленная по всей форме. «Моя жена, Нина Александровна. Ты узнаешь господина Путилина?» Теперь при утреннем свете Иван Дмитриевич рассмотрел ее получше. Она принадлежала к тому типу женщин, про которых с первого, да и не только с первого взгляда, нелегко сказать, то ли им 30 лет, но выглядят на 40 с хвостиком, то ли наоборот, за 40, но кажутся 30-летними. Правда, Иван Дмитриевич уже видел ее дочерей. Девицы были взрослые, так что из двух вариантов он уверенно выбрал последний. «А погляди, милая, с чем пожаловал к нам господин Путилин?» — сказал Куколев, показывая жене жетончик. При виде его он забыл о пропавшей матушке с той же легкостью, с какой Иван Дмитриевич оставил идею найти потерявшийся в кармане карандаш. Кошмар! На мгновение Нина Александровна даже прикрыла глаза, чтобы не видеть того, что ей показывал муж. «Где вы взяли эту гадость?» «Не обессудьте, мадам, но чуть позже». «Это штучка», — тихо сказал Куколев. «Вестница смерти». «Что-то вроде этого я и предполагал». Так же негромко отозвался Иван Дмитриевич. Судьба не носит колокольчика на шее. Шаги ее бесшумные. И когда однажды утром полгода назад Куколев-старший, собираясь представляться новому начальнику департамента у себя дома, открыл коробочку, где всегда лежали его парадные запонки, и вместо них обнаружил там этот жетончик, он поначалу ничуть не встревожился. В тот момент его гораздо сильнее взволновала пропажа запонок. Они, в конце концов, нашлись в другой коробочке, а про жетончик он решил, что какая-то женская побрякушка, и за ужином спросил у жены и дочерей, кому из них принадлежит эта безделка. Все трое в один голос отреклись. Оказалось, что они видят ее впервые. Были допрошены лакей и горничная, но и от них ничего узнать не удалось. Жетончик, убедившись, что он не золотой, куда-то положили и забыли о нем. А через несколько дней случилось ужасное. Как-то вечером, вернувшись домой со службы, Куколев застал в квартире дикий переполох. Жена сказала, что полчаса назад Лиза, старшая дочь, вдруг упала без чувств. Теперь она пребывала в состоянии, напоминавшем чудовищный сон. Все члены ее закоченели, сердце едва билось. К счастью, быстро приехал доктор. Лизе дали рвотное, и буквально чудом она возвратилась к жизни. «Когда она пришла в себя и успокоилась», — продолжал Куколев, — «мы с Ниной Александровной сумели установить причину случившегося. Оказывается, наша Лиза выпила бокал из моей заветной бутылки с хересом 10-летней выдержки. Иногда перед сном я выпиваю из нее рюмочку». Тогда мне снятся не ведомости с цифрами, а что-нибудь более приятное. Вы понимаете, к чему я клоню? Вино. Был подсыпан яд. Думаете, кто-то хотел отравить вас, но отравилась Лиза? К сожалению, все мы крепки задним умом. Сгоряча я вылил вино в отхожее место, а бутылку выбросил. Это была моя ошибка. Состав яда так и остался тайной. «А кто мог добраться до вашего хереса?» «Терпение», — сказал Куколев, — «как раз к этому я и подхожу». «Кто?» — спрашивается. «Нина Александровна или Катя?» «Смешно и думать. Горничная? Мы взяли ее в дом еще девочкой. Лакей? Он служит у нас много лет и любит меня, как родного сына». «Где стояла бутылка?» — спросил Иван Дмитриевич, невольно вспомнив свою, которой из соображений конспирации постоянно приходилось менять место жительства. «Вот здесь», — указал Куколев на книжную полку. «И никто посторонний у вас в кабинете не бывал?» «Терпение, терпение, господин Путилин. Видите ли, как раз в то время я занимался финансовой стороной деятельности некоего лица. Фамилию называть не буду, скажу только, что в своих коммерческих делах этот человек пользуется поддержкой пензенского губернатора Панчулидзева. А тому, как известно, покровительствует сам государь. Так вот, у меня на руках имелись документы, неопровержимо изобличающие моего подопечного в денежных махинациях. Подробности вам не нужно знать, но речь шла о сотнях тысяч. Барон Н, будем называть его так, хотя свой титул он купил у какого-то германского курфюрста, знал об этих документах и неоднократно через разных лиц намекал мне, что для меня будет весьма выгодно передать расследование другому чиновнику, уже, надо думать, им подкупленному. Я делал вид, будто не понимаю намеков. Тогда барон лично посетил меня, причем не в министерстве, а на дому. Я вынужден был принять его. — Вы говорите о бароне Нейгарте? — спросил Иван Дмитрич. — Знакомы с ним? — Ах да, я и забыл. Представляешь, Ниночка, господин Путилин живет в одном доме с Яковом. — Сочувствую, — усмехнулась та. Соседство, прямо скажем, не из приятных. Почему, мадам? Неужели Шарлотта еще не пыталась выцарапать глаза вашей жене? С чего это? Они в добрых отношениях. Мой сын Ванечка гуляет вместе с вашей племянницей. Странно, «Скажите», — обратился Иван Дмитриевич к Кукулеву, «среди тех лиц, кого подсылал вам Нейгард, не было Якова Семеновича?» «Яблочко», — опередив мужа, который раздумывал, отвечать или нет, восхитилась Нина Александровна. «Вы бьете без промаха». «Не в этом ли, Семен Семенович, причина вашей размолвки с братом?» «Да», — нехотя кивнул Кукулев. «Но я продолжаю. Итак, сидя здесь, в моем кабинете, Нейгард предложил мне взятку. С тем, разумеется, чтобы я оставил его в покое. Сумма была внушительная. 700 рублей», — не без гордости уточнила Нина Александровна. «Представляете? И мой муж отказался». «Я живу на жалование», — сказал Кукулев. «Но совестью не торгую». Так и было отвечено этому мерзавцу с баронским титулом. Он ушел, не солоно хлебавши, опять вмешалась Нина Александровна. Ушел, а спустя несколько дней появился у меня снова, причем на этот раз не просил, а угрожал. Я стоял твердо, и ему пришлось уйти с тем же результатом. Вот теперь мы и подошли к самому главному. После его первого визита я обнаружил этот жетончик. После второго едва не погибла моя дочь. «Коробочка с запонками тоже хранилась у вас в кабинете?» — спросил Иван Дмитриевич, выдержав приличествующую случаю паузу. «Вы сидите как раз рядом с секретером, где лежат кое-какие мои парадные регалии. Запонки в том числе». «А во время этих своих визитов Нейгард имел возможность забраться к вам в секретарь, подсыпать яд в вино?» «В том-то и дело. В первый раз я выходил посоветоваться с женой, во второй — позвать на помощь лакея, ибо по доброй воле этот негодяй уходить не желал. В обоих случаях на несколько минут он оставался в кабинете один». «Допускаю», — согласился Иван Дмитриевич. «Нейгард хотел вас отравить. Но зачем ему понадобилось подбрасывать вам жетончик? Это было своего рода предупреждение о грозящей расправе. И вы поняли его смысл?» «Позднее, да, понял». «Что же, по-вашему, означают эти звезды? Надпись?» 7 звезд, — сказал Кукулев. 700 рублей, которые предлагал мне Нейгард в качестве взятки. «А врата? Какие врата они должны были открыть?» «Тут, возможно, двойное толкование. Символическое и, так сказать, житейское. Во-первых, врата крепости моей души. Во-вторых, ворота одного дома. Старый барский дом, не чета нашей нищенской дачки. Мы с Ниной Александровной мечтали тогда его купить, но не могли собрать денег». «И вы считаете, что Нейгард знал об этой вашей мечте?» «Наверняка Яков ему рассказал. Большая медведица появилась не случайно». «При чем тут она?» «А при том», — невесело улыбнулся Кукулев, «что село, где стоит облюбованный нами дом, называется Медведково». «При таком истолковании это знак не смерти, а соблазна», — рассудил Иван Дмитриевич. «С лицевой стороны именно так, вы правы. А с оборотной? Что там изображено?» «Как что?» Иван Дмитриевич недоуменно повертел в пальцах жетончик. «Ничего». «Вернее сказать, ничто. Пустота». «А что есть пустота?» «То-то и оно, уважаемый. Мне предлагался выбор. Или открыть врата моей души и впустить туда дьявола, за что передо мной откроются ворота дома в селе Медведково, или умереть». Помолчали. Затем Иван Дмитриевич спросил: «Вы обращались в полицию?» «Имел глупость. Нетрудно было предвидеть, что это бесполезно». «Не помните, кому поручили дело?» «Вашему коллеге по фамилии Шитковский. Буквально через 2 дня он заявил мне, что все случившееся — плод моей фантазии. Я его не виню. Нейгард — страшный человек и могущественный. Не позавидуешь тому, кто встанет у него на дороге. В конце концов, я сам поступил точно так же, как этот Житковский. То есть? Мы с Ниной Александровной собрали семейный совет и порешили капитулировать. Слаб человек. Я передал все документы тому чиновнику, на которого мне указывали доброжелатели барона, и тот положил их под сукно. Фамилию чиновника не скажете? Нет. И не советую вам пытаться ее узнать. Иван Дмитриевич кинул жетончик в карман, поднялся. Что ж... Погодите, остановил его Кукрев. Мы с Ниной Александровной хотим знать, почему с этой штуковиной вы пришли к нам. Неужели в полиции настолько осмелели, что решили заняться бароном Нейгартом? Бароном я займусь позже. А сейчас должен вам сообщить, что такую же штучку получил недавно еще один человек. Кто? Ваш брат. И он теперь мертв. Когда спустя полчаса Иван Дмитриевич выходил из кабинета, послышался быстрый шелест платья. Он увидел одну из куклевских дочерей. Она застыла в принужденной позе с книжкой в руках, которую держала вверх ногами. Секунда промедления, ей пришлось бы дверью по лбу. Милая барышня подслушивала до конца, чтобы не упустить ни слова, но все-таки успела козочка отскочить вовремя. Иначе не миновать бы ей классической шишки позорного клейма шпионки на девичьем челе. Иван Дмитрич отметил, что под дверью отиралась та из двух сестричек, что посветлее, мастью и глазками в мать. — Лизочка, — обратился к ней Куколев, — ступай, позови сюда Катю. Мы с мамой должны вам кое-что сказать. На службе Иван Дмитрич думал застать Житковского, чтобы расспросить его об истории с Нейгартом и этим треклятым жетоном. Но не застал. Зато Гайпель был на месте. Он сидел за столом и с умным видом что-то выписывал из лежавшей перед ним книги. Закрыв ее, а затем отогнув обложку, Иван Дмитрич прочел имя автора — аббат Бонвиль. И заглавие: «Иезуиты, изгнанные из рядов масонства, и их кинжал, сломанный масонами». Перевод с французского, издано в позапрошлом году, отпечатано в типографии Жернакова. «Вижу, вижу», — усмехнулся он, — «сегодня ты делом занят. А вчера чем занимался?» «Я тебя просил проконтролировать Крамера, чтобы он узнал про эту отраву. Ты проконтролировал?» «Не успел», — сказал Гайпель. «Вчера в Каменном, то бишь в Мариинском театре давали волшебную флейту в русском переводе, и я решил, что нельзя упускать случай». «Какой случай? За кем ты там следил?» «Ни за кем, просто очень кстати представился случай послушать эту оперу». «Ах ты, Грымза!» — вскипел Иван Дмитрич. «Помощничек! Сам напросился, а ничего поручить нельзя! Моцарт ты ему! Ишь, меломан!» «Моцарт, если вы не знаете, был масоном», — с достоинством отвечал Гайпель. — «Да хоть чертом лысым! Я тебе что велел?» «А волшебная флейта, между прочим, считается энциклопедией масонских символов. Я читал, что там зашифрованы все их тайные знаки. Нужно только суметь их расшифровать». «И ты сумел?» «Пытаюсь», — со значением похлопал Гайпель, полежавший перед ним книги. «Мне кажется, не столько даже текст арии, тем более в переводе, сколько сама музыка может помочь нам понять смысл надписи на этом медальоне. В ней говорится про семь звезд. Изображено одно из наиболее популярных созвездий, а Моцарт, как известно, своей музыкой передает движение небесных сфер. Имеющий уши, так сказать, Гайпель чуть заметно улыбнулся, намекая на то, что самому Ивану Дмитриевичу большая медведица на ухо наступила. Двумя руками Иван Дмитриевич взял сочинение аббата Бонвиля, приподнял его, примериваясь к затылку своего помощника. — Пей, ну, выслушай, — сказал Гайпель. — Ну, помните вчера? В Аркадии вы спрашивали у Натальи про красный зонтик. Было дело, и что? Билет я на свои деньги купил, не на казенные, вернул Гайпель, обиженно косясь на Ивана Дмитриевича. И на спектакле вдруг подумал. Музыка, вероятно, так на меня подействовала, что я подумал. Я подумал про вас. Он ищет некую особу с красным зонтиком, а сам не понимает, что этот зонтик, если не что иное, может быть, как тайный масонский знак. Знак чего? Солнце, например. Они ведь большинство своих знаков заимствуют из астрономии и астрологии. Я взял книгу, пытаюсь понять. Давайте рассуждать логически. Если большая медведица открывает врата, то солнце, наоборот, должно их закрывать. Почему? Потому что речь идет о чем-то, что наступает после, или, вернее, в результате совершения действия, описанного на медальоне. А поднялось над горизонтом созвездие большой медведицы, начинается ночь, взошло солнце, день. Символ, согласитесь, зловещий, поскольку их открытие предполагает свободу для каких-то темных сил. Слушая, Иван Дмитриевич положил обратно на стол труд Бонвиля, самим своим заглавием, доказывающий, что иезуиты, во всяком случае, к убийству Куколева не причастны. Их кинжал сломан был масонами. Возможно, все это чушь. «Выеденного яйца не стоит, но, сдается мне, — почти шепотом продолжал Гайпель, — что покойный Куколев проник в чью-то тайну. Случайно, может быть, он открыл эти врата и был убит вылетевшими из них силами тьмы. Что касается хозяйки красного зонтика, которой вы интересуетесь, она, я думаю, хотела его спасти, но не успела вовремя закрыть открытые им врата». Иван Дмитриевич молчал. Масоны или не масоны, отчего-то Яков Семенович и вправду боялся. Как он давеча раскричался в лесу. «Кто послал вас шпионить за мной?» Смешно, а ведь неспроста. Исчезновение Марфы Никитичны тоже казалось теперь связанным с его смертью. Что если тем самым ему опять же подавался знак «Берегись, мол!» И какую вещицу случайно или, может быть, не случайно прихватила с собой его мать? Не жетончик ли, который Гайпель называет медальоном? «Значит так», — сказал Иван Дмитриевич, «всем этим, чем ты сейчас занят, можешь заниматься в свободное от службы время. Пожалуйста. Пока ты на службе и числишься моим помощником, изволь выполнять мои распоряжения. Итак, во-первых, будь добр найти Крамера, поторопи его, пусть выяснит, что за гадость подмешали в бутылку с хересом, и напишет мне докладную записку. Во-вторых, у тебя, насколько я знаю, родной человечек есть в канцелярии у Шувалова». Граф Петр Андреевич Шувалов был столичный обер-полицмейстер. «Дядя, по-моему, — продолжал Иван Дмитриевич, — он тебя сюда и пристроил, так ведь?» «Да, дядя, — подтвердил Гайпель, — но не родной, муж тетки. Как-нибудь подлежись к нему и попробуй узнать, почему там, — возвел Иван Дмитриевич глаза к потолку, — так заинтересованы в скорейшем раскрытии этого дела. Чего они переполошились?» Наши начальнички то ли сами не знают, то ли говорить им не велено. Я из них только и вытянул, что убийство Куколева затрагивает безопасность какой-то очень важной персоны. Что за персона? Какая тут связь? Попробуй как-нибудь подъехать к своему дяде, а? Попробую, — кивнул Гайпель. Иван Дмитриевич направился к двери, но Гайпель забежал вперед и загородил ему дорогу. Минуточку, Если уж мы с вами расследуем одно дело, то должны полностью доверять друг другу. Объясните мне, почему вы вчера спрашивали про красный зонтик? Я имею право это знать. Много будешь знать. Скоро плешь вырастет, предостерег Иван Дмитриевич. И добавил, за все, брат, надо платить. А мы с тобой, люди бедные, расплачиваться нам нечем. Разве что кое-какими в поте лица добытыми приватными сведениями. В общем, давай таким макаром. Ты сообщаешь мне про эту важную особу, и я тебе про красный зонтик. По рукам. Ставите наши отношения на коммерческую основу. А что здесь плохого? Крепче дружба, чаще счет. Господи, да, я вам и так скажу, что узнаю бесплатно. Чуть не плача, сказал Гайпель. Мне-то не жалко, а на общее дело. Подавитесь вы своим зонтиком. Пропустив мимо ушей его последнюю реплику, Иван Дмитриевич спросил. Меня тут сегодня никто не разыскивал. А кто должен был вас искать? Некто Рябинин, художник. Нет, не было, ответил Гайпель.